Когда они очутились наедине под каштанами, Марсель заговорил с выражением глубокого отчаяния. «Значит, Мале принимает участие в заговоре роялистов? Знали вы об этом, полковник?» «Я не имел никакого понятия о проектах генерала Мале. Я знал, что он раздражен на министров, которые засадили его в тюрьму, что он ненавидит императора, которому не может простить 18-е Брюмера, коронацию и самодержавие. Но, клянусь вам, я не знал, что он стоит во главе заговора, готового разразиться с минуты на минуту. И заговор с участием Толейрана, Фуше, всех приверженцев нетерпимости, фанатизма, которые желают вернуть нам вместе с королем в временах феодализма, о негодяй! А я-то думал, что, приняв участие в заговоре Мале, буду способствовать священному делу народной свободы и подготовлю грядущую Федерацию Соединенных Штатов Европы. Может быть, генерал Мале не подозревает, что является орудием в руках роялистов. Должен был заподозрить. Кто окружает его? Лафон, аббат, Бутре, недоучка-семинарист, его друзья полиньяки. А кого он наметил главой будущего правительства? Алексис Денояй, Монморанси, двух герцогов, двух неисправимых, фанатичных приверженцев старого строя. Это письмо, выпавшее из кармана кого-нибудь из гостей, рассеяло все мои иллюзии. Я спал, но теперь я сразу проснулся. Я предоставляю вам, полковник, продолжать действовать совместно с Мале. Я же лично отказываюсь от всякого участия. Да, но я и не собирался принимать участие в заговоре. Я заявил это генералу не далее, как сегодня. Ах, так? Значит, сегодня вечером. Сегодня ночью. Словно вы ничего не знаете? Ровно ничего. Генерал не посвятил меня в положение вещей. Единственное, что он сказал мне, это о своем намерении сегодня ночью бежать из лечебницы, где его держат под арестом. А он не говорил вам, что собирается делать, когда очутится на свободе? Нет. Я даже не представляю себе, что вы хотите сказать этим. А вы, кажется, посвящены во все детали плана генерала Мале. Да, я посвящен. Но для вас, полковник, будет лучше остаться в неведении. Значит, вы не хотите больше служить роялистам и содействовать возрождению во Франции прежней абсолютной монархии? Нет. И кроме того, в настоящий момент, когда Наполеону приходится сражаться за Францию под стенами Москвы, я не хотел бы предпринимать что-либо против него. Это вполне ваше дело. Но послушайте меня. Не мешайте с предприятием, Мале. А теперь пойдем к Рене, которая, должно быть, уже заждалась нас. Выкинем Мале из головы. Пусть он составляет свой заговор вместе со своим попом. Пусть на свою голову призывает бурбонов. Пойдемте, полковник. Ни вы, ни я не должны стать игрушкой в руках таких негодяев, которые сделали из Мале паяца, не сознающего, что его дергают за веревочку лицы роялисты. И возмущенный, рассерженный. Стараясь подавить раздражение, Марсель потащил Анрио в кафе. Когда они вошли туда, то заметили какое-то волнение. Слышались крики, шум, ссора. Посетители, частью повскакав со своих мест, заслоняли маленькую сцену, с которой доносились крики и проклятия. Марсель сказал несколько слов Рене, и она тотчас же встала. «Простите нас», — сказал Марсель, протягивая руку Анрио. «Нам нужно уходить. То, что я только что узнал, заставляет меня немедленно сообщить генералу Мале, что он ни в коем случае не может рассчитывать на меня».